Алло, я слушаю. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Федорцов Евгений. Скажите, пожалуйста, с Как Андреем вас зовут еще Владимировичем. раз? Федорцов Евгений меня зовут. Так, привет, Федорцов. Как жизнь? Все достаточно хорошо. Андрей Владимирович Гейтс, это вы? Да, это я. Очень хорошо. Собственно, звоню из банка Home Credit и за дело взыскания по поводу Слушай, вашего ребята, а он не кредитного надоел мне договора. еще звонить? У нас автоматическая линия обзвона. Ваш договор находится в отделе взыскания. Пока он здесь будет находиться, вам будут звонки поступать, собственно говоря, на все Ну, номера подождите телефона. секундочку. Мне, значит, уже в который раз рассказывают интересная история о том, что, значит, мое дело передается в отдел досудебных каких-то решений. И я все вот жду, когда же вы передадите его в этот отдел, ребята, давайте, ну... А давайте разберемся, что у вас непосредственно по поводу Да не надо ничего разбираться, молодой человек. досудебных решений. Еще раз Ситуацию. повторяю. Поставьте там какую-нибудь галочку, злостный неплательщик, ну, мудак, пишет хуйню, еще что-нибудь можете написать, чтобы вот этих глупых, бессмысленных звонков я больше не получал, а сразу там суд, тюрьма, сухари, носки и роняющееся мыло в душе, понимаете? Я очень хочу поехать на зону и ронять мыло, чтобы меня долбили в сорокотан за мои долги. А вы, и, точнее, вы и ваша служба не даете мне вот насладиться анальными техниками. Конечно, моя простата жаждет, понимаете, а вы мне не даете. Почему? Конечно, все-таки здесь такие желания у вас интересные. Ну, а вот, допустим, если серьезно, то все-таки что случилось у вас? А если серьезно, ребят, ну, какая-то глупость вообще. Вот одна большая глупость, вся ваша, значит, контора, которая пытается звонить и задавать совершенно тупорылые вопросы, когда я посылаю нахуй кого-нибудь, мне говорят, ой, ну, мы вам позвоним, когда вы будете готовы к разговору. Неужели вы... То есть кто-то может в здравом уме думать, что я нахуй не буду посылать и позже. Смотрите, иди нахуй. Я и сейчас посылаю вас нахуй. Вот незадача, да? Ай-яй-яй. Ну, в принципе, с утра, конечно, да. У вас а причем нет, причем с утра? Боевое. Господа, ну, в любом причем с утра случае. Или вечер. А если я, например, не спал? Если у меня, например, я сплю днем, а работаю ночью? Для меня сейчас для меня сейчас глубокий вечер. Мы с вами сейчас разговариваем абсолютно. Андрей Владимирович, я по поводу вашего кредитного договора хочу выяснить. То есть вы, я как понимаю, платить отказываетесь? С чего вы взяли? Ну, вы же сейчас жаждете, чтобы наша компания Нет, подала на вас... я жажду, чтобы мне перестали поступать глупые, бессмысленные звонки. Вы тратите вы свои заплатите, ресурсы. Вы тогда вам звонки перестанут поступать. В чем проблема? Ну, слушайте, господа, ну... Вы мне денег дадите, чтобы я заплатил? Денег? Денег вам банк уже раздал. Ну, вот и все. Вот пусть сидит и ждет теперь. Ждет теперь банк. Конечно. А чем еще остается? Ну, вы же понимаете, что звонки никак не могут ускорить появление денег у меня. Напротив, ну, это отвлекает меня от моей важной мы работы. Мы только звонками будем действовать, что ли? А как вы еще можете действовать? Ребят, я знаю, что такое Home Credit и что вообще всю вашу подноготную в самого банка Home Credit. Поэтому единственное, что вы можете делать, это звонить и ебать мозги. Если вы могли что-то еще, ко мне бы давно уже приехали судебные приставы, служба экстренного реагирования, Home Credit и так далее. Но так как вы можете все, что вы можете сделать, это звонить и пиздеть, вы этим и занимаетесь. Но это же бессмысленно, господа. Бессмысленно. Сколько звонков сейчас... уже зафиксировано мне? Вот скажите мне, у вас сейчас там написано. Много. Много, да? А результата нету. Ты понимаешь, то есть в данном случае количество в качество не переходит. Ты не чувствуешь каким-то болванчиком, который долбится просто головой в каменную стену и без результата? Да нет, в принципе, я с вами сейчас разговариваю достаточно. Информацию интересную получаю, почему нет? Просто, увы, достаточно мне интересно с вами разговаривать. В любом случае, Андрей Владимирович, по поводу самой задолженности, все-таки мы сейчас могли бы этот вопрос с вами обсудить. Ну и просто в любом случае вам же перезвонит наш коллега, если данные не будут зафиксированы, в принципе, абсолютно ничего конкретного. Ну вот вы говорите, перезвонит ваша коллега. Ну, смотрите, у нас вот по отчету, я просто вам говорю, с нашими сотрудниками, насколько вот я вижу, везде стоит связь прервана. Ну, то есть в том плане это что Пиздёж. Означает? То, что с вашим... Нет, это не это означает. Это означает, как правило, то, что либо вы именно, отказались на эту тему нормально разговаривать, либо, что-то пошло не так. Вот, собственно, я вам скажу, что пошло не так. Вся парадигма, вся парадигма вашей деятельности неверна. Вам знаком такой термин, как парадигма, я надеюсь? Вас не смущают эти умные слова из Википедии? Из Википедии нет. не смущает. Ну вот, в таком случае, я повторяю, то есть ваши действия, они бессмысленны, они не приносят результата никакого. Ну, конечно, да, я вот могу пообщаться с кем-то, могу совершенно бесплатно и без каких-либо последствий кого-нибудь послать нахуй. Это забавно, это приятно, не скрою, да, но ну как-то глупо и бессмысленно. Достаточно приятно, учитывая то, что наш с вами разговор... А вы не боитесь, что какой-нибудь сотрудник на вас в суд подаст за оскорбление? Суд подаст на меня? Да. Ой, не, ну, в качестве, не в качестве непосредственно, не в качестве именно от лица банка, а от лица конкретного. Лица. От лица конкретного? И, ну, если да. Какое-нибудь конкретное лицо попробует... Вы не имеете права этого делать. Я вам скажу. А учитывая то, что разговор записывается, это очень достаточно хорошее и весомое доказательство. Я вам расскажу. Значит, как только это лицо решит подать на меня в суд, я узнаю данные этого лица. И с ним у меня будет отдельный разговор, как у человека с человеком, а не как у клиента банка с клиентом банка. Знаете, я за свою достаточно долгую жизнь научился находить разные способы решения вопросов с людьми, вплоть до ломания ног и выбивания зубов, ведь никто не помешает мне. Такое тоже бывает, да. Ну вот, поэтому я думаю, что кто-то рискнет. Вы разговариваете правильно, вы этого человека не видите, так что конечно, бывает. Не вижу, поэтому я могу совершенно спокойно. Вы можете расстроиться периодически, да? Еще раз? Можете расстроиться при личном контакте, когда человека увидите. Ну, по поводу выбивания зубов и прочих моментов. Ну, так, вы знаете, у меня есть Андрей друзья, Владимирович, и, да, это я, не проблема, понимаю, это вопрос техники. С вами этот вопрос, к сожалению, конструктивно обсудить вообще у нас не получилось, но... Я не совсем понимаю, какого конструктива вы ожидаете? Чтобы я вам сказал, что я завтра ожидаю, заплачу? Я ожидаю, хотел хорошо. С вами поговорить по поводу вот вашей задолженности. Смотрите, вообще, принципе, я вам говорю, ой, вы знаете, я завтра заплачу, а завтра не заплачу. И что дальше? Завтра не заплатите? Ну, ничего страшного, то есть для нас. Для банка. В том плане, что для вас это будет, собственно, данные в бюро кредитных. Нет, ну, это ваше личное дело. Почему данные просто отправим в бюро кредитных историй? Это серьезно. Ну, ой, слушай, насчет кредитных историй вообще отдельная совершенно тема. То есть, если это кукарекание со стороны... Вы на Википедии тоже прочитали, да? Слушайте, нет. Дело в том, что кукарекание со стороны параши по поводу кредитной истории может восприниматься только какими-то, знаете, ну, глупыми петушками, которые могут повестись на эту хуйню. Но я же взрослый человек, понимаете? Я как клоун эту кредитную историю, так буду продолжать класть. Ну, объясните тогда, пожалуйста, что у вас за, собственно, за такие данные интересные. По поводу кредитной истории, мне достаточно было бы интересно послушать вашу позицию по поводу этого. Просто когда вы потом кредит не сможете оформить, вот мне будет интересно, как где будут ваши знания. Ну, а обязательно оформлять кредиты на себя? Да нет. Все это будет зависеть от суммы и непосредственно. Слушайте, ну, скажите, пожалуйста, если у вас кредит... будут действительно проблемы вот с этим, то у вас много родственников, близких друзей таких, которые отчаянных, которые готовы взять на вас кредит, да, то есть чтобы довериться вам. Вы знаете, то, что Home Credit вкидывает на межбанк неплательщиков, которые там задолжали 9.99, да, это уже говорит в принципе о Home Credit. Поэтому если банк, с которым никто из банков не работает, где-то что-то прокукарекает о моей кредитной истории, я не думаю, что это очень сильно повлияет на мои взаимоотношения с другими банками. Понимаете? А вообще... БКИ, в принципе, бюро кредитных историй, это вообще реестр-то независимо от банков, они работают. Конечно, независимо от банков, но вы знаете, одно дело это какой-то авторитетный банк, а другое дело какой-то там петушиный Home Credit. Разные же вещи, правильно? Вы посмотрите, пожалуйста, тогда по статистике банков за прошлый год, какое место Home Credit занимает, и удивитесь. Достаточно по количеству выдачи кредитов и по количеству клиентов. Хорошо, Андрей Владимирович, в любом случае, вам приятного дня. К сожалению, с вами никакого конструктивного разговора не получилось. Вам что вы называете конструктивным разговором? Я с вами пытался сейчас вообще перевести по поводу вашей задолженности оплаты. Вы, в принципе, как я понимаю, у вас особо не то, что желания нет, у вас нет именно... Я задал вам вопрос. Что вы называете конструктивом? Конструктивом? Да. Именно сущность, которая имеет определенную основу так. И направление. Так, замечательно. Вы хотите, чтобы я заплатил, оплатил свою задолженность перед банком Home Credit? Хотя бы я хотел услышать от вас весомую нормальную причину, кроме той, что у меня нет денег, по поводу вашей неоплаты. Хорошо, хорошо. Причина того, вообще, на самом деле, я уже был готов оплатить, да, кредит, у меня были деньги. Но потом так случилось, что я встретил твою маму, и пришлось все деньги потратить на нее, потому что она так хорошо сосет, пиздец, чувак. Просто, ну, как бы, мне не осталось выбора. Ну, в принципе, я вас понял, да, действительно, Андрей Владимирович, у вас богатая фантазия, это очень хорошо, я думаю, она вам скоро пригодится. Не хочешь принимать реальность, да, такой, какая она есть? Реальность? Фантазия? Ну, да, вы, кстати, не думайте, что у меня ваши личные данные на всякий случай, если что, тоже. Ты в гости хочешь приехать, сыночек, давай, я не против, я еще тебя выебу. До свидания. Давай. До свидания, Андрей Владимирович. Давай, давай.